Когда человек, склонный к психизму, видит вокруг себя лица или страшные и отталкивающие образины из тонкого мира, это он им невольно дает свою эктоплазму, дабы могли они проявиться, видимо, для него. Страх еще более усиливает эти явления. В сущности говоря, бояться совершенно нечего, так как никаких явно угрожающих физических действий эти образины не могут произвести. Достаточно только поляризовать свое сознание на более высокой волне, как образины исчезнут. Почему-то являются они одним и досаждают им часто, в то время как не осмеливаются приближаться к другим, зная прекрасно, какой получат отпор. Потому-то и прячутся тщательно за чужие спины, когда пытаются к вам подойти, чтобы так или иначе, тем или иным путем причинить вам вред. Охрана своей заградительной сети и содержание ее в должном порядке есть первейшая забота ученика и обязанность его перед светом.